Медитация с мандарином. Если я предложу вам свежесорванный мандарин, насколько вы сумеете насладиться им, зависит от вашей осознанности. Если вы свободны от забот и беспокойства, он принесет вам больше радости. Если вы охвачены гневом или страхом, мандарин не сможет стать для вас настоящим источником наслаждения. Однажды я предложил детям полную корзину мандаринов. Корзину передавали по кругу, и каждый ребенок брал мандарин и держал его в руке. Каждый из нас смотрел на свой мандарин, и детям предложили медитировать о его происхождении. Они видели не только свой мандарин, но также его мать, мандариновое дерево. Получив наставление, они начали видеть цветущее дерево в солнечном свете и под дождем. Потом они видели, как опадают лепестки и появляется маленький зеленый плод. Солнце сменялось дождем, и маленький мандарин рос, а потом кто-то сорвал его. И теперь мандарин здесь. После этого каждому ребенку предложили медленно очистить свой мандарин, обращая внимание на его влажность и аромат, а затем поднести его ко рту и внимательно откусить, полностью осознавая плотность и вкус фрукта и сока, который из него вытекает. Вот так медленно мы ели его. Каждый раз, когда вы смотрите на мандарин, вы можете глубоко заглянуть в него, вы можете увидеть всю вселенную в этом мандарине. Когда вы чистите его и ощущаете запах, это прекрасно. Позвольте себе не спеша съесть мандарин и быть совершенно счастливым.